Часть вторая. Когда через несколько часов за Миллиганом пришли, чтобы перевести его, тот не спал. Его приковали наручниками к огромному черному мужику, и цепочку преступника вывели из фойе вниз по лестнице и через заднюю дверь на стоянку, к фургону, направлявшемуся в окружную тюрьму Франклина. Фургон доехал до торгового центра Коламбуса, футуристической крепости в самом центре города. Ее массивные бетонные стены без окон поднимались на высоту 3 этажей, сходясь к центру. Из 3-го этажа росло современное офисное здание. Во внутреннем дворе за всеми наблюдал памятник Бенджамину Франклину. Фургон въехал в переулок за зданием тюрьмы и остановился перед гаражной дверью из гофрированной стали. Если посмотреть с этого ракурса, тюрьма оказывается в тени высотного здания, которому пристроено, окружного суда Франклина. Дверь поднялась, фургон въехал, и она вновь опустилась. Заключенных в наручниках вывели в закуток между 2 стальными дверями. Всех, кроме одного. Миллиган, которому удалось снять наручники, остался в фургоне. «Миллиган, выходи!» — прокричал офицер. «Сукин сын, насильник херов! Думаешь, мы тут развлекаемся?» «Я тут ни при чем», — сказал чернокожий преступник, которому ранее был прикован Миллиган. «Богом клянусь, он их просто снял на раз!» Ведущая в тюрьму дверь с шипением поехала вверх, и 6 преступников загнали в проход между внешней дверью и обнесенной решеткой территорией. Через решетку была видна диспетчерская. Телеэкраны, компьютерные терминалы, десятки полицейских и мужчин и женщин в серых брюках либо юбках и черных рубашках. Когда внешняя дверь закрылась, открылись внутренние ворота решетка, и заключенных повели дальше. В фойе сновали люди в черных рубахах, стучали по клавиатуре компьютерных терминалов. У самого входа стояла женщина с желтым конвертом. «Сдаем ценные вещи», — объявила она. «Кольц, часы, украшения, кошельки». Когда Миллиган вынул все из карманов, она взяла его куртку и проверила подкладку, после чего отдала ее офицеру как вещественное доказательство. Молодой офицер обыскал арестованного еще раз, уже более тщательно, после чего Миллигана поместили в камеру с другими заключенными, которых предстояло сфотографировать с табличками на шее и зарегистрировать. Все пристально смотрели в небольшое квадратное окошко. Негр ткнул Миллигана в бок. «Тебя, похоже, теперь все знают. Ловко ты браслет скинул. Надо постараться, чтобы ты всех нас отсюда вызволил». Миллиган тупо на него посмотрел. «Будешь копов бесить», — продолжил он, — «забьют насмерть. Уж поверь мне на слово, я тут не первый раз. Ты как, уже сидел?» Миллиган кивнул. «Именно поэтому я и не радуюсь. Я бы предпочел уйти отсюда».